Знаешь, какая из них может помочь. Некоторые даже относятся к лешим почти как к равным. Наверное, это возможно до определенной отметки силы. Да и какая нечисть может сравниться с теми, кто перешагнул за 10 рубцов и стремился к истинному могуществу? А вот слабые рубежники часто ищут покровительства сильных мира сего. Значит, мальчишка надеется, что леший спасет его. Возможно, если бы он смог добраться до владений лесного хозяина, подобное могло быть вполне осуществимо. С местным лешим деду сталкиваться не доводилось, слишком уж мелок для него. Потому рубежник не знал, что может оказаться в запасе у хозяина. Однако доводить до этого трепов, конечно, не собирался. Как только они покинули город, стал теснить захожего совсем как пастушья собака заблудшую овцу. И тому пришлось менять направление. Теперь они бежали по пролеску, приближаясь к владениям Водяного. И тогда дед решил, что пора. От города они отошли на значительное расстояние, больше медлить нельзя, какое бы удовольствие Трепову не доставляла погоня. Дед сначала хотел обрушить шквал на преследуемого, чтобы у того не было никакого шанса на спасение, а потом передумал. Немногие из рубежников могут похвастаться столь сильным заклинанием. Нет, скромнее надо быть. Потому он сотворил форму копья. По сути, заклинание лишь создавало четкую структуру хиста, вытягивало его, заостряло. Это и на копье было не особо похоже. Скорее на хищный осколок дерева, раздробленный молнией. Но в данном случае подойдет. И именно когда он уже был готов обрушить на рубежника свой промысел, заканчивая и без того затянувшуюся жизнь захожего, тот исчез. Трепов даже споткнулся, останавливаясь на полном ходу. Его сердце бешено застучало, а по хребту пробежала струйка пота. Он вскинул руки, формируя невод, а после набросил заклинание на пространство вокруг и облегченно выдохнул. Все в этой жизни можно было логично объяснить, в том числе и исчезновение Матвея. Дед неторопливо подошел к оврагу, который проскочил огромным прыжком, и посмотрел на зев пещеры, укрытой кустами. Сразу и не заметишь. Его несколько смутила скорость, с которой рубежник спрятался там, словно знал это место. Трепов провел рукой по воздуху, щупая хист, и нахмурился. Не один промысел. Два. Тот самый истощенный, который он так хотел уничтожить. И второй. Слабый, принадлежащий Ивашке. Всего 4-рубцовому. Кощей почти не колебался, спрыгивая вниз. Если сегодня должны умереть двое, а не один, так тому и быть. Глава 22. Наверное, я лежал бы целую вечность. А что? Торопиться было некуда. Сил к тому же все равно немного. А тут хорошо, спокойно. Может, именно так и замерзают в горах? Со счастливой улыбкой, думая о чем-то приятном. Мне, к счастью, такое не грозило. А говорил, отпустишь. Говорил, согласился я. Только не сказал, когда именно. Да и что-то мне подсказывает, что существовала совсем немаленькая вероятность, что ты сразу бы на меня напала. Возможно. Юния хрипло рассмеялась. «А может, и не напала бы. Нравишься ты мне, Матвей. С тобой словно жить заново начала. Теперь не приходится заниматься только тем, чтобы постоянно думать, кого бы схарчить. Ты вообще далеко пойдешь, если еще раньше не убьют». «Спасибо». Я приподнялся на локтях, а затем сел. «За комплименты и все такое. Это ведь комплимент?» «Как хочешь». «Как ты себя чувствуешь? Восстановилась?» Я не сразу понял, что она смеется. «А ты как думаешь? Целого Кощея, пусть и понадкусанного, поглотила. Не каждый день так столоваться приходится». «Это тебе сейчас, но как будто бы на 8 марта», — ответил я. А сам посмотрел на то, что осталось от Шуйского. Как говорится, жуткое зрелище. душераздирающие. Практически скелет в дорогом костюме, даже на пороге смерти сохранивший злобное выражение лица. Я поколебался еще немного, но все же подошел к мертвому Кощею и пошарил у него по карманам. Понятно, что, скорее всего, все нужное он хранил на слове. Но мало ли, вдруг что и тут окажется. Выяснилось, что я был прав. Карманы оказались полны какой-то сыпучей хрени, похожей на уголь. Угу. Видимо, Санта-Клаус приходил к тому, кто был плохим мальчиком. На самом деле я знал, что это такое. Читал в своей тетради. Артефакты на крови. То есть завязанные на конкретном человеке. Их не продашь и не подаришь. А в случае смерти владельца они саморазрушаются. Однако было кое-что, что явно не принадлежало Кощею. К примеру, короткий меч за пазухой в ножнах. Будто бы от другого клинка. Намного больше моего ножа. К тому же, когда он лежал в руке, то чувствовалась какая-то сила, исходящая от меча. Видимо, Шуйский рассчитывал исключительно на хист. «Славный скромосакс», — прокомментировала лихо, — «с историей». «Скромочо? Не бери в голову, а то еще болеть начнет. Лучше на шее посмотри, что там». Я послушно, пусть и с некоторым отвращением, коснулся кожи мертвеца, а затем снял цепочку с внушительным металлическим кругляшом, испещренным рисунками. «Полезная штучка. Она вообще-то для того, чтобы противнику не было видно действия хиста. Как он поднимается, готовится выплеснуться. Однако тебе он будет интересен еще одним». «Это чем?» «Он маскирует разность хиста. Иными словами, никто не увидит твою изнаночную часть». «Что тут сказать? Спасибо тебе, господин Шуйский. Мы не были с тобой славными товарищами. Однако с паршивой овцы хоть шерсти клок». Я собрался был надеть цепочку на шею, но... не смог. От одной мысли, что снял ее с мертвеца, передернуло. Вот вернусь, помою с мылом, тогда и буду носить. В огромном внутреннем кармане пиджака, который явно шили под заказ, оказалась плоская, чуть неровная табличка. Небольшая, сантиметров 20 на 25. К тому же почти ничего не весило, потому и карман не оттягивался. Помню, видел ее в руках Кощея. Это вроде внутренний чат. Только между кем? Ладно, возьмем, лишним не будет. Прощальным подарком от Шуйского стал увесистый мешок с лунным серебром. 262 монеты, между прочим. Сумма, конечно, забавная. Наверное, изначально там была любимая цифра любого тракториста, но Кощей разбил ее при переходе. Все богатство я сложил в рюкзак, лишний раз порадовавшись его наличию. В современном мире он почти как женская сумочка. Чего тут только у мужика нет, и все нужное. «Его бы вроде как похоронить надо», — пробормотал я. «Ты на него посмотри, и так уже кожа до кости. Скугга постаралась», — ответила лихо. «А вот придавить надо бы». «Чего сделать?» «Придавить, чтобы не поднялся. Я же только его жизненную силу да частичку промысла выпила, а весь хист его тут лежит». «Так я не умею». «Эх, всему тебя учить приходится. Но лучше так, чем нежить плодить. Место близ чура людное, кто-то да попадет. Слушай». И рассказала Юния очень любопытные вещи, такие, о которых даже в моей крутой тетради не писали. У каждого народа были свои руны, своеобразные печати на все случаи жизни. Вся штука заключалась только в том, что сами по себе печати сильнее. Руны же что-то вроде их слабых отголосков. Лихо даже не могла объяснить, кто их придумал. Явно кто-то невероятно сильный, как минимум крон, как максимум. В общем, некое крутое могущественное создание, даже если спустя столько лет они по-прежнему работали. Короче говоря, эти руны были чем-то вроде слепков печати для всех случаев жизни. Да, не особо сильными, но для удержания тех же рубежных мертвецов более чем подходили. Это удобнее, чем создать печать и 40 дней подпитывать ее своей силой. А вдруг за это время с тобой что-то случится? Проблема только в том, что часть знаний о рунах была утрачена. К тому же у многих они различались, а некоторые, напротив, сходились. В общем, сложно все это. Главное, что с помощью подходящего камня и ножа я смог сделать свою собственную руну. А чего? Много ума тут не надо. Просто знай себе, царапай прямую линию. «Ее так и зовут. Исток», — объяснила Юния. «Ее связывают со льдом и... недвижением». «Смертью». «Нет, недвижением», — повторила Лиха. «Теперь кладешь камень руной к мертвецу, вкладываешь часть промысла, и все». «Не все», — со вздохом ответил я, поднимаясь на ноги. А сам стал бродить по окрестностям в поисках широкого плоского камня. Минут через 10 я нашел подходящий. Примерно сантиметров 20 на 15. Чуть неровный с одной из сторон. Но всяко лучше, чем рыть землю руками или ножом. Пока я с помощью подручных средств выкапывал могилу для Шуйского, Лиха оттачивала свое искусство остроумия. Точнее, остроумия. Сильно досталось моей несчастной голове, которая изрыгала бред, а не практичные мысли. А когда Юнии надоели ее шутливые монологи, она перешла на плохую технику рытья могилы с помощью плоского камня. Я молчал. А что тут скажешь? Лиха все равно не поймет, что я не мог поступить по-другому. Даже враг, какой бы он ни был, имеет право на погребение. Такое, какое я вообще могу предложить. Можно сказать, что мне повезло. Земля здесь была самое то для захоронения. Сверху небольшой слой местного чернозема, зато поглубже песок. Но я все равно уработался так, что одежду можно было насквозь выжимать. Пришлось пить уже чуть теплый чай с термосом. Не холодная вода, но и так сойдет. Затем я столкнул мертвого Кощея в могилу, вложил немного хиста в рунный камень и положил тот сверху на грудь убитому. «Не слетел бы», — вслух подумал я. «Ага, как же. Ты попробуй его снять», — поддакнула Лиха. Я послушался ее и понял, почему тон Юнии был таким издевательским. Рунный камень точно прирос к телу мертвеца. Ладно, одной проблемой меньше. Я достаточно быстро закопал рубежника, а камень-лопату поставил в качестве надгробной плиты. «Ну, это, наверное, надо пару слов сказать», — почесал затылок я. «Ага, а еще... хистом в воздух пальни», — съязвила Лиха. «Знаешь, когда ты была истощена, то нравилось мне больше. В общем, я не знаю, что там был за человек, может, и неплохой. В любом случае, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Короче, случилось, как случилось. Покойся с миром и все такое». Я поднял рюкзак, сверился с компасом и направился в сторону Чура, одновременно стараясь не оглядываться на могилу. «Интересный ты человек, Матвей. Уж насколько меня сложно удивить, а у тебя всегда получается». «Я такой. Люблю женщин удивлять. Особенно пожилых. Некоторые после встречи со мной даже не выживают». «Может, оттого тебя и скугга приветила, что не такой ты, как все. Не от мира сего. Не от всех миров». «Юния, давай без комплиментов, хорошо? У тебя они какими-то обидными получаются». До Чура мы добрались, каждый занятый своими мыслями. Лиха, наверное, в очередной раз думала о том, какой я странный. Я размышлял по поводу превратности судьбы. Вот жил себе рубежник в богатой тверской семье. Жил долго, если судить по человеческим меркам. До Кощея дорос. Хотя есть те, кто из ивашек никогда не выберется. Взять того же недописателя или знахаря из нашего подворья. И что в итоге? Лежит в чужом мире, присыпанный песчаной землей. Стоило ли оно того? И отрекся бы он от конечной цели, если бы знал, что именно так все закончится. Или попросту решил в очередной раз перехитрить судьбу. Ее едва ли можно чем-то удивить. Чего нельзя было сказать о Чуре? Тот встретил нас, сидя на своем невидимом стуле, который остался в другом мире. Правда, он тут же соскочил с него, сделал пару шагов навстречу, а потом остановился. Даже губами пошевелил, что-то говоря. Лишь когда я подошел, всесильная нечисть могла выдавить из себя нечто условно членораздельное. «Скугга тебя?» «Ага, а потом я ее. Мы по очереди, чтобы никому обидно не было. На всякий пожарный я возвел взор к небу, потому что, как мне казалось, именно там должно было обитать всесильное существо. Скуга — это шутка. Прикол. Благо мне никто не ответил. И слава богу, если бы непроницаемая завеса вдруг разверзлась, оттуда хлынул свет и обиженный голос изрек: «Матвей, ты охренел?» Я бы откровенно струхнул. Почти так же сильно, как когда увидел потрепанного этим миром Кощея. «Уважаемый Глотослав, скажите, пожалуйста, как скоро после меня сюда прошел другой рубежник?» Чур посмотрел внимательно. Я бы сказал, очень подозрительно. «Мы такое не говорим. К тому же и не проходил никто». «Угу, понятно. Значит, сюда Шуйский попал через другого Чура. А чего тут непонятного? Через то же Тверское княжество. А потом скольжением допер. Много ли надо, коли умеючи? Ладно, мы тут вроде во всем разобрались, можно и домой». «Мы?» — подозрительно посмотрел на меня Чур. «Это я так о себе говорю. Мы? Матвей Сергеевич». Отговорка, конечно, глупая. Вот и лихо, не сдерживаясь, засмеялась. Хорошо хоть, что после восполнения ее хихиканье было похоже на мелодичное журчание ручья, а не на скрип старой телеги. Но Глотослав вроде поверил. Или, оправдывая свое имя, проглотил мое вранье. Он схватил меня за ногу, а затем в глаза ударил свет лампочки. После тьмы изнанки он оказался ярче солнца. Пришлось даже немного постоять, чтобы привыкнуть к свету. Тем временем ожил телефон, про который я почти забыл. Вот, кстати, если бы исключить тварей и кронов, то изнанку можно было бы рассматривать как место для цифрового детокса. Я взял мобильник, пробежав глазами по уведомлениям. Несколько звонков от Инги, один от Васильча, пара от моего коммерческого директора по помощи чужанам Светланы, куча пропущенных от Костяна. Кстати, на звонках друг не остановился. После он стал добивать меня в мессенджере. «Мотя, ты дома? Я у тебя поживу немного? Супруга вообще с катушек слетела. Задолбала, блин!» Ответил бы другу. «Короче, я у тебя. Меня Митька пустил. В общем, он в целом нормальный». «Ты где?» То, что Костян называл Ольгу супругой, свидетельствовало о какой-то серьезной проблеме. С другой стороны, у них этих кризисов в отношениях было столько, сколько нормальной паре бы на всю жизнь хватило. И ничего, живут. Я ответил: «Уезжал, скоро буду», а потом убрал телефон в карман. Ну что, закончились дела иномирные, теперь пора заняться и рубежной бытовухой. Спасибо, Глотослав. Я решил, что быть вежливым будет не лишним. За работу. И рад был познакомиться. Чур смотрел на меня странно. И вообще его лицо с громадным лбом выглядело непонятно, словно он испытывал чудовищную зубную боль, но не мог сказать о ней. Да еще все время губами шевелил, будто заклинание читал. Я распознал в его бессвязном бормотании лишь «скугга» и «приняла». «Стой, рубежник!» — наконец тяжело выдохнул он. «Нельзя тебе туда ходить!» «Ага, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, да?» «Да не переживайте, я на тачке. Тут вроде знаков не было, ее вряд ли эвакуировали». «Ждут тебя там». Я почему-то представил какую-нибудь красивую девушку с цветами и плакатом «Рады приветствовать Матвея Зорина». Хорошо бы Зою. Но бог с ним, согласен даже на Наташу. Но по сложившейся доброй традиции там должен быть как минимум вурдалак. «Что значит «ждут»?» «Рубежник один сильный ко мне приходил. Много серебра дал, чтобы я только ему сообщил, когда ты наизнанку пойдешь. И мало того, чтобы сообщил, еще и сделал так, чтобы известный мне проход оказался закрыт, а оттуда уже вел ход сюда. Значит, случайности не случайны». «Не врет собака», — внезапно оживилась лихо. «Я заметила слабый хист, как у Ивашки, но значения не придала. А теперь вгляделась. Кощей артефактами укрытый. Да сильный Кощей». Сказать честно, на фоне смерти Шуйского появление нового потенциального врага меня обескуражило. Ну действительно, словно со змеем Горынычем бьешься. Одну голову отрубишь, другая вырастает. «Мне зачем это сказал? — сурово спросил я. Почему-то дальше вести себя дружелюбно с этим товарищем желание пропало. «Виноват я», — ответил Глатослав, чуть не плача. «Но не для себя серебро хотел нажить, для общего дела. Не знал же, что такого рубежника хотят погубить. Прости!» «Какого именно такого?» — я спрашивать не стал. Чур и так чуть ли не рыдал. Вообще забавная с ним произошла метаморфоза. Из уверенного коррупционера он превратился в раскаявшегося грешника. И, видимо, больше не в силах выносить себя на этой бренной земле, он вдруг исчез. Замечательно. Лучше бы обратно наизнанку вернул, да показал, куда бежать до соседнего прохода. Деньги же теперь есть. А так, получается, вроде как и выручил информацией, но в то же время бросил. И на повестке дня стоял очень важный вопрос. Что теперь делать? «Сильный Кощей?» — спросил я у Юнии. «Сильный. Не совладаем», — ответила нечисть. «Угу. Это если рассчитывать, что я позволю ей выбраться. Даже допусти я мысль, что мы одолеем Кощея. Что потом? Зарядов у трубки больше нет, назад я туда лихо загнать не смогу. И захочет ли Юния, оказавшись на свободе, и дальше жить мирно?» Короче, были у меня определенные сомнения. Я вытащил телефон, включил камеру и начал подсвечивать подвальчик Чура. И таки нашел то, что искал. Крохотный люк в самом углу, ведший наверх, на первый этаж завода. На нем, правда, висел здоровенный замок, и что-то мне подсказывало, что с той стороны тоже есть засов. Да и лестницы не было. Ее убрали за ненадобностью. Но все же лучше, чем ничего. Настала пора понять, действительно ли рубежники такие сильные, как супергерои. Я встал под самым люком, тяжело выдыхая. На крайний случай сломаю плечо или хребет. Учитывая, что снаружи ждет Кощей, это не такая уж плохая перспектива. Я подпрыгнул, схватив замок двумя руками. Он неприятно резал пальцы, но я все же рванул его на себя. В жизни не думал, что такой сильный. Но проушины вылетели из крепления вместе с навесным замком. Затем я глубоко присел, почти коснувшись задницы бетонного пола, и прыгнул так высоко, как только смог. Получилось даже лучше всяких ожиданий. Спина противно заныла, зато люк вместе с посыпавшимися кусочками строительного мусора, песка и чего-то еще распахнулся. «Позвоните Генри Кавиллу. Скажите, что в следующей части ему не надо будет играть Супермена. Здесь есть новый кандидат». Уже уверившись в своих невероятных физических возможностях, я просто выпрыгнул наверх, оказавшись в самом настоящем цеху. Можно сказать, в центре внимания, потому что сразу около двух десятков людей в рабочей робе застыли, глядя на меня. «Вам все это показалось?» — провел я рукой по воздуху с ловкостью фокусника. И сработало. Чужане, пусть не сразу, но отправились по своим делам, а я рванул по цеху, проскочив сначала одну дверь, потом вторую. «За нами идет...» Лихо выполняла в нашей гонке роль штурмана. «По крыше...» Я вообще действовал скорее неосознанно, на рефлексах. К примеру, тут же бросился к здоровенному пластиковому окну, которое оказалось снаружи огорожено решеткой. Влил в тело хиста, потому что был уверен. Обычному человеку очень не понравится подобное столкновение. А затем, словно пушечное ядро, влетел в окно. И мало того, что выломал его вместе с решеткой, но даже не удивился. Лишь торопливо поднялся и побежал вновь. Только теперь не просто как удирающий пацан, а скорее как чемпион мира по бегу на 100 метров. Да что там, как 10 этих чемпионов. А потом я увидел его. Пожилого уже рубежника, морщинистого, но собранного, в дорогом костюме. Такими бывают пенсионеры, участвующие во всяких забегах или других интересностях. Короче, в любой блудняк вписываются, лишь бы дома не сидеть. Он не просто не отставал, так еще обогнул меня с одной из сторон, чтобы я не ушел по направлению к городу. Я, правда, об этом вообще не думал, а просто бежал. Куда? Понятное дело. У меня имелся лишь один союзник, который мог помочь. Надо лишь добраться до леса. Не хотелось бы повторения сражения с Врановым. Вот только рубежник словно понимал это. Скажу больше, ему не доставляло особого труда догнать меня. Кощей будто играл. Хотя, Кощей ли? Я, в отличие от Лиха, вообще не чувствовал хиста. Просто обычный пенс, бегущий со скоростью гоночного болида. Ничего выдающегося для Выборга, В какой-то момент я понял, что вообще не в курсе, куда бегу, и осознал, что чувствуют загнанные на охоте звери. Панику, отчаяние. Мне было все равно, куда именно удирать. Главное не останавливаться. Проблема оказалась в другом. Я стал уставать. У меня и после схватки с Шуйским не сказать, чтобы было много сил, а приключения на заводе, да еще и эти гонки, слили остальной промысел. Спастись от одного Кощея, чтобы погибнуть от другого? Как же глупо! Еще лихо все время бормотало нечто невразумительное. Это не отвлекало, но немного раздражало. Мы уже пересекли трассу и бежали по лесу, только вот все больше удаляясь от владений Лешего. Можно сказать, что теперь мы были как раз на границе между ним и Водяным. «Быть не может!» — воскликнула Юния. «Значит, не случайно линии сходятся!» Это было наиболее адекватное, что она выдала из себя. Правда, меня услышанное не очень успокоило, потому что тон лиха был не просто тревожным, а на грани паники. Да еще и она забыла. Значит, волнуется. «Чего там?» — еле ответил я, потому что разговаривать на бегу было ой как непросто. «Будто мираж. Говори, блин!» «Хист, но непростой. Вроде Ивашка, только не Ивашка это. Могущественное создание, которое скрывается под личиной простого рубежника. И скажу больше, он сам прячется. Странное совпадение, что именно сейчас его нашли. Или не совпадение вовсе, а он так все подстроил». «Так, отставить. Ты лучше скажи, где это все?» «Вот сейчас будет проход. Притормози». Я сбросил скорость, тут же мазнув взглядом по тому, о чем говорила лиха. Небольшая пещерка, укрытая кустами. Еле рассмотрел из-за печати над ней. Видимо, та же фигня, которую я ставил над своим домом. Блин, опять пещера. Вы издеваетесь, что ли? Однако позади слышался шум ломаемых веток, поэтому я, не задумываясь, нырнул внутрь. А что? Хуже же не будет. Звук капающей воды в полной тишине бил по нервам. Да и внезапная прохлада после жаркого дня и долгого бега заставила содрогнуться. Поэтому вид голого мужика, сидящего на камнях, немного удивил. «Ты чего, дружище? Ты же так себе все застудишь!» Лиха же волновала совсем другое. Она тонким, почти девичьим голоском пропищала, чуть ли не падая в обморок. «Крон!» «Что, опять?» «Да нет». Глава 23. Вообще персонаж на Крона ну никак не походил. Вы простите, но я Кронов видел, меня на Микине не проведешь. Они такие здоровенные, красивые, похожие на карьерный самосвал Белас, только еще больше. А этот какой-то щупленький. Нет, статью он, конечно, меня превосходит. Так это и не сложно. Я сам виноват, задал слишком низкую планку. В целом, обычный крепкий мужик, роста выше среднего, 1,90 м или около того, и не дрыщ, сбитый такой мужичок. Но наш воевода внушительнее. Дальше я вновь обратился к своему рубежному зрению, которое помогало разглядывать незнакомца в полной темноте. Вообще немного напрягла его тяга к пещерному нудизму. Нет, я понимаю того же Васильича, который соскучился по нормальному свету звезды и принимает солнечные ванны при каждом удобном случае. Но тут-то чего? Холод, сырость, чудь, запертая в крохотной клетке. Так, а это уже интересно. Я посмотрел по сторонам и заметил еще несколько клеток, причем совершенно разных размеров. Возле многих стояли пустые миски. Я даже на минутку забыл, какого рожна тут оказался. Хотелось сказать: «Мужик, я ничего не видел, зашел по ошибке, пока». А еще мне очень не понравился нож, который был в руке у хозяина пещеры. Я залетел как раз на моменте, когда рубежник направлялся к нечисти, и явно не с целью побрить его дедовским методом. Тогда же в пещеру ввалился мой преследователь, тот самый неприятный дядька пожилого возраста. Почему неприятный? Несмотря на благообразный вид и симметричное лицо, мне он не понравился. Наверное, по той причине, что очень хотел догнать и что-то спросить. А я, как назло, ничего не знал и быстро бегал. Тут как раз и наступил момент «Х», как говорят в дорогих фильмах, или момент «Х», как произнесли бы в наших сериалах. Потому что пещерка была сравнительно небольшой, квадратов на 80. Да, в ней имелись узкие лазы, но такие узкие, что я со своими ушами туда бы не протиснулся. Именно из них, кстати, и поддувало, отчего я весь покрылся мурашками. Интересно, снаружи теплынь, а тут дубак жесткий. Кощей, хотя по рубцам он все еще представал слабым ивашкой, и незнакомый рубежник с четырьмя отметинами на груди, которого Лиха почему-то назвала Кроном, застыли, глядя друг на друга. «Предлагаю всем сесть за стол переговоров», — предложил я и даже улыбнулся. Глупые американцы говорят, что если все время улыбаться, то люди начнут тебе верить. Но это там, у них, наверное. У русских, если тебе кто-то все время улыбается, возникает непреодолимое желание поправить ему эмаль зубов. А Пенс Спринтер, судя по всему, был самым русским из всех русских, которых я видел. Он даже ничего не сказал. Никаких там «Кавабанга» или «Привет от Дона Сальери». Просто вытянул руку, и с его пальцев сорвался легкий, едва осязаемый ветерок, который направился ко мне и... От первого удара в солнышко у меня даже дыхание перехватило. Ветерок быстро описал небольшую дугу и коснулся икры с такой силой, словно по ней дубинкой долбанули. Я рухнул на землю, теперь окончательно поверив Юнии. Действительно, Кощей. Я приготовился к третьему удару. Скорее всего, последнему. Лежал, широко выпучив глаза и не в силах вдохнуть. Понимал, что, наверное, это будет финальная часть моей биографии. Но Лиха была права до конца. Потому что четырехрубцовый хозяин пещеры, уединение которого мы нарушили, по какой-то причине решил заступиться за меня. Причем самым радикальным способом. Из-под ног Пенса ударил ледяной стол, опрокинув Кощея на спину. А после распался, словно того и не было. Столб, само собой. Кощей оказался в полном порядке, разве что форму ветерка потерял. Теперь он против своей воли разглядывал пещеру. Правда, недолго, потому что вскоре быстро поднялся на ноги. У нас на районе в таких случаях говорят что-то вроде «Ты труп!» Ну или «Знаешь вообще, с кем связался?» Ныне передо мной предстали настоящие мужчины. Суровые, брутальные, нордического типа личности. Потому что Кощей тут же ответил любезностью на любезность. Он ударил в четырехрубцового какой-то световой фигней, от которой у меня зарябило в глазах. Если добавить к тому, что именно в этот момент я наконец смог втолкнуть в легкие немного воздуха, то по спецэффектам вышло вообще отлично. Будто заново родился. Вот только хозяина жалко. Даже находясь метрах в 10 от яркого луча смерти, я чувствовал его мощь. Эта штука посильнее лампы кварцевания, которой нас пугали в детстве. Когда освещение вернулось к исходным настройкам, настала пора удивляться. Я бы сказал всему, вот только хозяин Ивашка выглядел вполне невозмутимым, разве что на его коже образовался синий иней, почти как в древней песне. А вот мы со стариком впервые за все время были солидарны во мнениях, разве что разошлись в форме заявлений. Он думал что-то вроде «Что за чертовщина здесь творится?» Тогда как я был более лаконичен и будто бы даже сказал вслух «Чего, блять?» Нет, я вообще не матерюсь, бабушкам помогаю, собачек на волю отпускаю и в целом мальчик-одуванчик. Но бывают случаи, когда все богатство русского языка не может описать спектр твоих эмоций. Когда, к примеру, латентные гомосексуалисты на заниженных машинах проносятся по району, пердя своими басами так, что стекла трещат. Когда в 4 часа утра сосед сверху начинает судорожно ронять все тяжелое, что есть в доме. Когда Ивашка, который должен умереть от заклинания Кощея, стоит с таким видом, будто ничего особенного и не произошло. Признаться, в этот момент мне стало как-то страшно за моего преследователя. Не то чтобы он это не заслужил. Но у меня были какие-то неполадки с эмпатией. Я мог разозлиться в моменте, но после посочувствовать даже отъявленному мерзавцу, который попал в беду. «Кто ты?» — наконец спросил Кощей, и в голосе его слышался страх. Мне почему-то казалось, что хозяин промолчит, Сейчас долбанет чем-то смертоносным и останутся от пенса рожки до ножки. Но нет, тот даже ответил. «Стынь!» Лично мне это имя ни о чем не говорило. Кощею, судя по всему, тоже. Он даже плечами пожал, мол, не переживай, имя всегда в МФЦ можно поменять. Я же только торопливо достал очки из рюкзака и надел. И нервно сглотнул. Так и есть. Крон самый настоящий. Одна штука. Я снял окуляры и опять недоуменно взглянул на четыре рубца. А без волшебных линз и Вашка. «Отдай пацана, в долгу не останусь», — продолжал Пенс, еще не зная всех вводных. И вот тут у меня внутри все похолодело. Не от ледяных столбов и пронизывающего до костей сквозняка, а от того, что хозяин сейчас согласится. Судя по одежде и кольцам-артефактам на пальцах, деньги у Пенса были. Наверное, именно такие прибедняются. На гроб копят, а потом мошенники у них миллионы крадут. «Да блин! Только сейчас дошло! Он же чура подкупил!» «Еще раз! Подкупил чура!» «Это вообще сколько денег пришлось отбашлять?» «Я в жизни очень редко надеялся на людей. Так уж повезло, что только ты сам можешь себе помочь. Если это сделает кто-то еще, хорошо, но подобное нельзя ставить во главу угла и ожидать, что так будет всегда. Но, видимо, сегодня судьба благосклонно махнула рукой на мои дурацкие принципы. Или дело в том, что кроны были не совсем людьми?» «Нет», — ответил ледяной великан. «А ведь и правда, мне вдруг показалось, что он стал повыше, да и покрепче». Или это очередная психологическая фишка, когда спасший тебя сразу получает 10 очков от Дамблдора? Или стынь подрос после окуляров? «Послушай», — дед даже улыбнулся. «Он вообще довольно харизматичный, этого не отнять. Вот почему кому-то все — богатство, рубцы, хорошая внешность, а другим — эти уши и пьющий бес?» «Это ты послушай, Кощей», — перебил его незнакомец. «Я что-то среди выборгских тебя не помню. Да, увешан ты артефактами сокрытия, так что явно сюда вором пробрался. Поэтому мой тебе совет. Уходи, пока воевода об этом не прознал». Пенс хотел еще что-то сказать, но вдобавок к своим словам тот, кто назвался Стынем, сложил на груди руки. Закрытая поза, все дела. Надо рвать отсюда, дружище. И дед понял, что я прав. Он еще раз злобно посмотрел на меня, а потом торопливо выбежал наружу. Мне бы радоваться, вот только теперь стало как-то совсем не по себе. Я почему-то подумал, что вон в той клетке смогу при желании поместиться, да даже и без желания смогу. Стынь подошел ко мне, протягивая руку, а я, дурак, даже подал ее, запоздало поняв, что в это мгновение он мог сделать со мной что угодно. Но ничего плохого не произошло. Точнее, меня обожгло непонятной и необъяснимой силой. Показалось, что хист рубежника невероятно древний. Именно древний, а не старый. В этот момент лихо заверещало так, что я даже вздрогнул. «Беги, Матвей! Я его...» Наверное, она хотела сказать «задержу» или «заворожу», что-то в этом духе. Однако я, словно заколдованный, остался на том самом месте, где и находился. И сделал совершенно правильно, потому что Стынь не собирался пускать слюну или впадать в транс. Напротив, он даже улыбнулся, но как-то недобро. И только теперь я отметил его хищные ястребиные брови, плотно сжатый рот и торчащие скулы. Наверное, я фиговый физиогномист, но что-то мне не попадались добряки с такими чертами лица. «Лихо своей скажи, чтобы не пыжилось. Такое провернуть можно лишь с тем, кто глубоко несчастен». Я даже сначала хотел сказать что-то вроде «никакая она не моя», но благоразумно промолчал. Мы же все-таки с первого похода на Крона вместе. И за все, что делаем, отвечаем тоже вместе. Стынь без всякого стеснения снял мой рюкзак и пошурудил там, вытащив трубку с лиха. Даже потряс ее и улыбнулся еще раз. 100 лет таких не видел. Думал, все мастера уже умерли. Раньше в таких людей перетаскивали. Как только для нечисти приспособили, так чуры лавочку и прикрыли. Конечно, чуры рубежников вроде как не убивают. Вот только все мастера как-то загадочно пропали или резко захотели сменить сферу деятельности. Смотри-ка, и меч у тебя какой, и очки. Прям охотник на кро? Понятно, на кого, в общем. Говорил он со мной как со старым приятелем, и даже не обращал внимания на такие мелочи, как пещера, недавний бой и собственная обнаженность. Действительно, с кем не бывает. Я же думал совершенно о другом. Ты мало того, что почуял лихо, безошибочно определив, где оно находится, так еще и не поддался чарам Юнии. Поэтому вопрос у меня вырвался сам собой. «Вы кто?» Стынь прижал палец к губам, а потом указал на клетку. К слову, чудь белая вообще не подавала признаков жизни. Лежит себе на полу, даже не шевелится. Однако Крон, теперь в этом не было никаких сомнений, просто щелкнул пальцами, разве что добавив единственное слово «спи». Даже форму заклинания не создал. И чудь теперь обмякла окончательно. Видимо, до этого нечисть только притворялась. «Хитрые пройдохи», — устало сказал он. «Я тут одного выкрал. Думал, он поможет мне в создании артефакта, но нет. Я первое время считал, что кабенится. Куда там? Вторая неделя пошла. Все средства испробовал. Видимо, и правда не может. А жаль». Говорил он это так спокойно, по-свойски. «Подумаешь, выкрал, испробовал все средства. Дело-то житейское». А еще больше не нравилось, что он это все рассказывает мне. «Дяденька Стынь, вы же меня отпустите?» Почему-то в данный момент я напомнил себе своего домашнего черта. И не только этим, дяденькой. На что Крон лишь усмехнулся. «Сколько веков тут живу, и не поверишь ни одной осечки. Кто бы землями не правил, со всеми общий язык находил, всех хистом обманывал. А тут появляется ведун с изнаночным рубцом, с плененной лихо, за которым гонится Кощей». Я молчал. А что было сказать? Расписал все по фактам. В душе все-таки теплилась надежда. Ведь не зря же он меня спас. «Другими словами, рубежник, который для моего дела подходит как нельзя кстати. Если вы на меня кредит хотите взять, вот проклятый характер». «Молчи, мотя, в тряпочку! Тут судьба твоя решается!» «Но нет, нервяки такие, что само вырывается!» «Достать мне необходимо кое-что с изнанки. Нужную для хозяйства вещь. Я тут понадеялся на одного рубежника, но он решил неблагоразумно погибнуть. Весьма невежливо с его стороны, согласился я. А что за вещь?» «Артефакт. Пока тебе достаточно знать только это». Жестко, но по делу. «Ты же взамен ничего и никому обо мне не скажешь. Ни про то, что понял, ни про то, что услышал или услышишь. Я, само собой, пообещаю, что тебя не убью и не покалечу. Ну что, поможешь?» Нечто странное было в этом его. «Поможешь?» Еще никогда я так остро не желал отказать человеку. Но куда там? Тут вариантов не особо много. Хочешь жить, умей вертеться. «А если нет?» «На нет и сюда нет», — ответил Крон, вновь вытаскивая со слова нож, которым хотел убить чудь. «Расскажите мне о своем хисте», — неожиданно попросил я. «Все очень просто». Нож опять ушел на слово. «Чем больше промысла я выплескиваю в холод, тем быстрее возвышаюсь. И чем морознее, тем сильнее я». «Почему я не вижу вас? Почему перед глазами всего 4 рубца?» «Это моя способность. Еще когда я был мальчишкой, то понял, что возвышаюсь слишком быстро. В моем мире самым благоразумным считалось не привлекать лишнего внимания. Тогда на 5-м рубце я пожелал, чтобы всегда показывать остальным меньшую силу, чем та, которой обладаю». Стынь прикрыл глаза и тяжело вздохнул. И неожиданно преобразился. Он стал могучим великаном, раза в 2,5 больше себя прежнего. «Угу. Все-таки рубцы влияют на рост и мускулатуру. Прекращаем пить витамин А и срочно бежим обзаводиться промыслом. Меня же придавило к земле от его силы. 17 рубцов! Это вообще как? Это вообще зачем? Благо, показательные выступления длились недолго. Стынь скрыл свою истинную форму, а я поднялся на ноги. На 10-м рубце я понял, что был совершенно прав. Мало того, что люди невероятно завистливы и хитры, но еще они не хотят радоваться чужому успеху. И чем ты сильнее, тем больше у тебя врагов. Будучи тем, кого вы называете кощеями, я выглядел как обычный ведун. Наверное, потому и выжил. А когда перешагнул за порог крона, то сам стал решать, сколько рубцов мне показывать. 4, как по мне, идеальный вариант. Не ведун, но сильный Ивашка. Так что, я удовлетворил твое любопытство? Я кивнул. Зачем вы тогда отпустили старика? Потому что он все равно никому ничего не расскажет. Он проник в эти земли незаконно. А когда старик наведет обо мне справки, то поймет, что теоретически я мог с ним справиться. Здесь холодно, а все знают, что чем холоднее, тем я сильнее. К тому же, может, на мне были какие-то артефакты. Убийство или пропажа Тверского Кощея не останутся незамеченными. Его хист будет сильно фонить, чего мне не надо. Еще вопросы? Было заметно, что я начинаю слегка утомлять крона. Это да, у каждого свои таланты. И что был делать? Гордо отказаться и остаться здесь? О пропавшем ведуне он не сказал ни слова. Значит, предполагал возможность моей смерти. Есть у меня одна слабость. Очень хочется жить. Мы принесли друг другу клятвы, и тут выяснилась еще одна интересная деталь. Стынь представился именем Руслан. Понятно, что это было имя, приобретенное при смене прописки. Как тот же Васильич Васильичем не являлся. Но все равно забавно. Почему именно Руслан? Пушкина любил? Или татарин? Или татарин, который любил Пушкина? Наконец мы пожали руки. И теперь я понял причину своего нежелания на интуитивном уровне. Внутреннее чутье, оно как чувство юмора и ноги. Либо есть, либо нет. У меня, к сожалению, в наличии было все. От яркого света захотелось зажмуриться, от колючего снега, который летел не только сверху, но и со всех сторон, спрятаться, от невыносимой стужи не было никакой возможности укрыться. Под глазами расстилалась безжизненная белая пустыня, а на горе, в объятиях вечного холода, стоял улыбающийся Стынь, одетый, в отличие от нынешнего, но невероятных размеров. Настоящий великан. И он был счастлив и спокоен. А я вернулся в реальность весьма озадаченный. Это что получается? Я своими руками помогу Стыню превратить нашу землю в заснеженную хрень? Меня такая обида взяла за собственную глупость, что аж плакать захотелось. И что делать? Понятно, что я ничего ему не принесу. Я же не тот, кто разрушит свой мир. Тогда что, умру? В этот раз точно без вариантов. Это тебе не камешком по голове Анфалара постучать. Хотелось орать от злости. Ну почему у меня все через задницу, а я ведь даже не проктолог? От бессильной злобы я указал на чудь, которая до сих пор похрапывала и которую ждала не лучшая участь. Если ты бесполезен, от тебя избавляются. Этого я заберу с собой. Наверное, это можно было сравнить с тем, когда ты приезжаешь в отель, в который ехать не хотел, и утаскиваешь затем тапки в чемодане. Не потому, чтобы они тебе особо нужны, а назло врагу. Вот и тут так же случилось. Крон добился от меня всего, чего только хотел, оставив обтекать. И все, что я мог, хотя бы спасти нечисть. Руслан Стынь посмотрел на меня с некоторым изумлением. «Ну давай, еще скажи, что я странный и все такое». Я подобное часто слышу. Однако Крон произнес лишь короткое «Хорошо». Глава 24. Все-таки промысел кронов был явно другого порядка. Казалось бы, сущие пустяки, но подумаешь, больше он тебя на каких-то 8, 9, 10 рубцов. А какой эффект! Стынь вытащил посапывающую чуть из клетки и сказал лишь короткое «забудь», а затем протянул мне, мол, готово. Что-то мне подсказывало, что теперь нечисть действительно ничего не вспомнит о своем заточении. И все. Без всяких форм заклинаний, регистрации и СМС. «Пойдем, провожу тебя», — сказал Руслан. Кощей, конечно, все равно уже убежал, но так, на всякий случай. Стоило нам выбраться наружу, как мне показалось, что Стынь стал меньше. Ненамного, конечно, но все же. И Хист его как-то сжался. Вспомнилась шутка про... «Да тут просто холодно». У моего нового знакомого все было наоборот. «Нет, я сильную жару тоже плохо переношу, но не настолько». Мы какое-то время шли по лесу, не говоря ни слова, а потом будто по мановению волшебной палочки. Я-то знаю, что про палочки это все фигня, не бывает такого. Деревья расступились. И нам открылся типичный дачный домик, с той лишь разницей, что тот был укрыт в чащобе. Тут тебе и плетень, и огородик, и новенькое крыльцо. Если не знать, кто такой Руслан, можно подумать, что он уставший от людей социофоб. Ко всему прочему, меня интересовало, как в такой плотной тени леса растут помидоры. Явно без промысла не обошлось. А еще дом был украшен всякими костяными висюльками, напоминающими какой-нибудь магазин чудес, да висящими на шерстяных нитках камнями куриного бога. Нет, я читал, что последние правда не нравятся нечисти. Ничего серьезного, конечно, подобная защита не сделает, но у братьев наших меньших на них странная реакция. Нечто вроде аллергии. Одни чешутся, другие чихают. Тем интереснее было, что внутри я почувствовал Хист беса. Ему Стынь противоаллергенное что-то дает, что ли? «Бутафория», — заметил мой взгляд Руслан. «Чтобы глаза лишний раз отвести. Ивашка, который живет вдали ото всех, должен многого бояться. Ну, вот тут я и обитаю. Если помощь какая нужна будет, обращайся. Когда же мне от тебя долг понадобится вернуть, я сам приду». Меня даже мороз по коже пробрал. Не то чтобы я не любил незваных гостей. Хотя нет, не любил. К тому же, когда они по силе равны богам. Я просто еще очень впечатлительный. Вот вообразил, как ко мне Стынь приходит, и что? Мне кажется, защитных печатей он даже не заметит. На его доме, к примеру, таких не висело. А еще я понимал, что за помощью к Крону нужно обращаться в самую последнюю очередь, потому что ответка будет очень жесткой. Это как если бы тебе пары тысяч не хватало, и ты решил не одолжить у друга, а пойти в организацию по выдаче микрозаймов с бешеными процентами. Спросят так, что без последних штанов останешься. Крон решил, что на этом наш разговор окончен, и неторопливо пошел к двери. Почти как герой боевика, разве что сигары не хватало. «Руслан! Стынь!» — окликнул его я. «А как здесь к городу выйти?» Рубежник остановился, поглядел на лес, словно впервые его увидев, а потом махнул рукой в нужную сторону. «И на том спасибо. Компас ведь работал исключительно на изнанке, а вышки сотовой связи были далеко. Поэтому я почапал по указанному направлению, держа на руках чудь, заодно рассмотрел спасенную нечисть. Совсем пацан, на вид лет 20. Хотя понятно, что на самом деле ему может быть далеко за полтос. Но, видимо, это из-за внешности. Черты лица мелкие, нос крохотный, губы, словно из шуток про Стаса Ярушина, да белые редкие волосы. Маленькая собака до старости щенок. Видал я таких женщин, которых другие называют ведьмами. А все дело в том, что несчастные до преклонного возраста не могут набрать вес, оставаясь при родных 40 килограммах. Вот спас на свою голову, хотя его сородичи — мерзкие личности. Возможно, даже и спасибо не скажут. Да и не факт, что этот будет приятным персонажем. Когда вы мирно посапываете, то все хорошие. Хотя меня интересовало еще одно. «Юния, подруга ты моя сердешная!» «Никак в любви признаваться собрался?» усмехнулась лихо. «А скажи мне, пожалуйста, как это ты так удачно и совершенно случайно нашла того, кто избавит нас от Кощея?» «Повезло, наверное», — ответила та. «Даже забыла». «А если серьезно?» Последовал тяжелый вздох, а затем нечисть все-таки начала рассказывать. «Не знаю», — само как-то выходит. Моя матушка была сильной лиха, помощи Кощеям не уступающей. И вот именно на 10-м рубце у нее особенность одна открылась. Могла понять, кого можно испить, кого оставить, какому крону лучше не служить, а какому в ножки кланяться. Это типа видение будущего? Предчувствие или что? Не знаю, как объяснить. Будто линии невидимые плывут, и все в одном месте сходятся. Если цвета у линий мягкие, приятные, значит, туда надо идти. Если черные, мрачные, я понял, то это дом, где живет Мотя Зорин. Такое у меня редко происходит. Последний раз лет 10 назад было, когда рубежники обложили. Пришлось спрятаться и в спячку уходить. А нынешние линии какими были, уточнил я на всякий случай. Синие, холодные, только других и вовсе не предвиделось. За таким легким и непринужденным разговором, из которого выходило, что пусть меня не убили здесь и сейчас, но хорошего все равно ждать не приходится, мы добрались до трассы. Хвала богам, старым, новым, иномирным, и нашим, заработали сотовая связь и интернет. Попытка вызвать такси не увенчалась успехом. Хотя бы потому, что я не мог задать точку, откуда меня нужно забрать. Можно, конечно, добраться до ближайшего населенного пункта, вот только и это не близко. А бегать по-суперменски и выкладывать остатки промысла, которого и так немного, не хотелось. Поэтому я обратился к мудрости наших предков и поймал мотор. Не бог весть что, потрепанный акцент, доживающий свои последние дни. Но после марш-бросков по изнанке и лесного спринта, машина даже со свистящим ремнем ГРМ казалась чудом почище встречи с кроном. Я сел на переднее сиденье, потому что задние были завалены мешками с луком и картошкой, почему-то даже забыв о нечисти на руках. «Это чего у тебя?» — поинтересовался усатый мужчина с легким азербайджанским акцентом. «Это олененок молодой. Машина сбила. Нога, похоже, сломана. Вот, в ветеринарку везу». Молодец какой! Я когда пионером был, мы тоже в кружок юнатов ходили. Речки чистили, кормушки для птиц делали». И он стал увлеченно вспоминать о своей юности. С такой теплотой, с которой не всегда молодожены друг о друге рассказывают. А я облегченно выдохнул. Все-таки как интересно хист работает. Едва чужанин столкнулся с рубежным миром, как его мозг напрягся. Однако стоило мне дать объяснение, как мужик легко его принял. И явно не без помощи промысла, хотя специально я ничего не делал. Мужчину звали Равшан. Был пенсионером, имел 3 сыновей, младший из которых учился в Москве, а старшему Равшан помогал торговать. Рассказывал он о бесчисленном сонме своих внуков, старушке-жене и планах на будущее. Несмотря на 72 года, выглядел Равшан бодрячком и помирать не собирался. Наверное, именно он и придал мне какой-то уверенности в себе, а то после сделки со стынем я совсем уже лапки повесил. Как-то действительно я рано себя похоронил, а вместе с этим и весь остальной мир. «Я ведун, у меня под рукой лихо, да и Митю с Гришей со счетов списывать рано. На подхвате еще следопыт, который мне должен». Леший, да целый гарнизон рубежников с изнанки. Я не одиночка, как было раньше. Равшан мало того, что оказался приятным собеседником, так еще довез до города. Не сказать, чтобы до самого подворья. Пришлось 2 квартала пехом двигать. Но у меня даже в мыслях не было приказать ему доставить нас до пункта назначения. К тому же Равшан наотрез отказался участвовать в рыночных отношениях. Потому что я... «Хороший человек и занимаюсь добрыми делами. С таких деньги брать грех». «Эх, знал бы ты, дорогой, к чему обычно мои добрые дела приводят». В подворье на исходе дня оказалось относительно тихо. Ни тебе пьяных криков скружало, ни драк на площади. «А, ну да, меня же не было. Вот ребята и загрустили. Хотя именно сейчас мне наводить суету очень уж не хотелось». Я бочком пробрался вдоль стены, стараясь не привлекать внимания. Надвигающиеся сумерки и затянутое облаками небо были на моей стороне. Самым сложным, как я и думал, оказался разговор с чудью, потому что все, связанное с этой нечистью, никогда не стояло рядом со словом «простой». Только я зашел в их дом, как человечек в шкурах за стойкой коротко вскрикнул и исчез за шторками. Мне бы по-хорошему положить сонную тетерю куда-нибудь в уголок и тоже драпать. Как там? «Делай добро и бросай его в воду». Но пока я размышлял, ко мне выбежало с десяток голов нечисти. Да не абы каких, а ведунов. Чувствую, если сейчас начнется драка, будет много крови. К сожалению, второй положительный, то есть моей. «Я говорил, кто-то из рубежников Никотку обидел», — бурчал коренастый мужичок. Тот самый, который издевался надо мной в прошлый раз. «А ты мне не верил». Говорил он все это старику в богатых шкурах и с узкой тесьмой в волосах. Староста, а по всей видимости именно это он и был, оказался внушительным по силе. Целых 8 рубцов. Он поднял натруженную мозолистую руку, заставляя молодого заткнуться. «Меня зовут Миланег. Я над всей выборгской чудью верховодить поставлен. Ты с чем пожаловал?» Забавный вопрос, учитывая, что я до сих пор держал на руках его сородича. «Меня зовут Матвей. Я вот с этим товарищем и пожаловал. В лесу его нашел». «Миланек, да что ты этого чертолюбца слушаешь?» — возмутился крепыш. «Он Никотку и похитил!» Я даже не успел разобрать по составу слова «чертолюбец», чтобы понять, что оно значит, и возмутиться. Староста порывисто обернулся и отвесил сородичу такого леща, что даже у меня в затылке заныло. «Прочь поди, коли не умеешь с гостями разговаривать. Будешь на сундуке сидеть, как дитя малое». И крепыш, зло прожигая меня глазами, удалился. «Ну вот, будьте любезны, очередной недоброжелатель на ровном месте». Хотя наказание про сундук меня позабавило. «Хороший тут тамада, и конкурсы интересные». Миланек же забрал спасенную мною чудь, поглядел на него не больше 5 секунд, а после передал дальше. «Вижу, что не твоим хистом его придавило, а чьим разобрать не могу. Уж очень сильный промысел. Не знаю, замешан ли ты тут, либо стороной проходил. Однако за то, что Никотку домой принес, спасибо тебе. Будет время... Заходи на днях. Потолкуем о вознаграждении. Мы, чудь, добро помним». «Ага, мы, русские, друг друга не обманываем». Хотя я все же поклонился, как того требовал обычай. По поводу «спасибо» я уже и так все понял. Хист всколыхнулся, реагируя на слова старосты. Вот приятно разговаривать с умным и воспитанным человеком. Так бы сразу. А то поставят невеж с синдромом вахтера в лавке торговать, а потом удивляются, чего у них продажи падают. Больше всего хотелось поскорее отправиться домой, а не вот это все. Но на всякий случай я решил заглянуть к Ветте. Нет, мне не нужны артефакты, к тому же не сказать, чтобы денег было очень много. Но у меня имелась одна острая необходимость. «Матвей», — чуть поклонился я. «Фрос», — ответил мне тем же самым крохотный человечек с лицом крота и многочисленными усами. Если не золоченые круглые очки, смотрелся бы он совсем жутко. «Мне нужно поговорить с Кноссом. Это хорошо еще, что среди бесчисленных Носсов я запомнил имя их главного. Ну, того, с кем разговаривал в свое первое посещение резиденции Ветте». Крот смотрел на меня выжидательно секунд 10, почти как охранник на входе в пафосное заведение. И я его понимал. Вид у меня был затрапезный. Сам грязный, футболка чуть порвана, да еще щека соднила. Я не видел, что там, но не удивлюсь какой-нибудь очередной царапине. Однако вскоре дверь открылась, и ко мне вышел лягушкообразный Ветте, предложив следовать за ним. Я опять ожидал, что мы пройдем через склад, но нет. Несколько длинных коридоров, мягко подсвеченных тусклыми бра, и вот меня завели в знакомый кабинет. Тот самый Ветте, к которому я спешил на прием, уже ждал меня. «Матвей», — поклонился я. «Я знаю», — чуть удивленно ответила нечисть. «Мы знакомы». «Ну да», — улыбнулся я. Хотел было сесть в кресло, но потом вспомнил о своем внешнем виде. «Ладно, тогда перейдем к делам. Кнос, скажите, можете ли вы купить у меня что-то из этого?» Я достал сверток, который мне передал Форс-Варар, положил его на стол и развернул. Вообще, мне всегда казалось, что Ветте предельно неэмоциональны. Однако сейчас жабьи глаза нечисти расширились. А потом он поглядел на меня. Наверное, именно так смотрят девушки на парней, которые на третий день знакомства дарят им последний айфон. Кнос вытащил внушительный пинцет и стал отбирать часть изнаночных ингредиентов. Взял он, кстати, меньше трети. Небольшие когти, пару зубов и крохотную склянку с бурой жидкостью. «Могу взять этот вещь», — ответил он. «Остальное не подходит?» — поинтересовался я. «Не могу оценить остальной», — покачал головой Кнос. «Поэтому не могу обманывать». «А за то, что можете, сколько дадите?» 800 монет. Я на минутку даже дышать перестал. И это, как я понял, за самое дешевое из вырученного. «Ай да Форс-Варар! Ай да молодец!» 900. Улыбнулся я, почему-то неожиданно вспомнив все походы с бабушкой на рынок. Вся штука в том, что умение торговаться как чувство юмора. Либо есть, либо нет. Вот и Кнос решил указать мне на допущенную оплошность. 800 монет — справедливая цена. Ветта даже будто бы удивился моей уловке. А мне стало стыдно. Вот не умел торговаться, куда полез? Прошу прощения, вы правы. Более чем справедливая. Сделка прошла без сучка и задоринки, чем утвердила меня в мысли, что если и вести дела, то только с чухонской нечистью. Да, немного непатриотично, зато справедливо. Расстались мы вполне довольные собой. Уж я-то точно. Вдобавок Кнос по секрету сказал, что в Выборге настоящую цену моим богатствам никто не предложит, и надо ехать в большой город. Это что получается? Придется все-таки в Петербург смотаться? Я без всяких приключений вызвал такси и добрался до дома. Так устал, что и не подумал заехать в магазин и купить гостинцы для своей нечисти. В смысле, приехал с пустыми карманами, в которых даже ничего не булькало. «А ты чего без машины?» — вышел встречать меня поддатый Костян. «Разбил опять?» Был он в своей неизменной растянутой майке, то есть чувствовал себя как дома. За ним вышел Митя. Правда, увидев меня, черт вытянулся по струнке со страхом, глядя на хист. «Нет, просто оставил кое-где. У тебя-то что произошло?» «Да жена дура, вот что произошло! Глаза на нее открылись!» «Ужас какой! Поставь чайник, сейчас все расскажешь». «Ага». Костян ушел на кухню, продолжая разговаривать оттуда. «А знаешь, мне и тут хорошо. Весело. Родственник твой только пьет, как не в себя. Даже не думал, что столько можно». Возле меня материализовался бес. Сначала отшатнулся от меня, словно черт от ладана, а затем поклонился. Именно поклонился. Надо же, что рубец изнаночный делает. «Хозяин, позволь мне твоему другу явиться. Сил больше нет никаких украдкой пить. Митьке хорошо, тот под ложной личиной сидит. К тому же друг твой его видел, а я мучаюсь. Это же не дело кусочничать. Давеча только рюмку в себя опрокинул, а этот обратно идет. Так я чуть не подавился. Представляешь, коли умру так погано». Я улыбнулся. Забавно, что хоть что-то не меняется. Григорий увидел то, что я стал не простым рубежником, а принадлежащим двум мирам. Однако первый страх его прошел довольно быстро, и в следующее мгновение он занялся тем, что делал всегда. Решал собственные проблемы за мой счет. «Иди, явись. Только осторожнее». Бес радостно мотнул рыжей гривой и исчез. И тут же с кухни послышался душераздирающий вопль. Видимо, у нас были разные взгляды на слово «осторожно». «Мотя, тут какая-то хрень!» «Это не хрень, это Гриша, и он бес. Мить, поди расскажи все как есть». Сам зашел в ванную, скинув с себя грязную одежду, испачканную в изнаночной пыли, и залез под горячие струи душа, словно смывая с себя всю жесть последних дней. Кому расскажешь, не поверят. Да и как такое рассказывать? Кощеи, твари, кроны. Все смылось под теплой водой, как страшный сон. Только вытираясь махровым полотенцем, я поглядел в зеркало и увидел четкую черную линию на лимбе радужной оболочки. тот самый изнаночный хист, который теперь отображался и во взгляде, свидетельствуя о том, что ничто не проходит бесследно. Конец.